заросших лесом скалах выплыли две длинные галеры, двухмачтовые, хищно изящные, с зарифленными парусами, без флагов и вымпелов. Весла взмыли, слаженно ударили по воде, и галеры целеустремленно понеслись поперек реки, настигая гордость Адари. Слышно было, как ритмично звенят гонги, задавая темп гребцам. На палубах толпились люди в кожаных штанах, ярких разноцветных рубашках, и лучи заката десятками солнечных зайчиков разбрызгивались на длинных сверкающих клинках. «А ведь исчезали корабли!» — охнул капитан. «Грешили на того, что скупает души. Да вот что оказалось!» «Не уйдем?» — спросил Сварог без всякой надежды. «Куда там? Полное безветрие!» «Ваша милость, бегите за топором! Очень он напоминает один легендарный топорик. Глядишь и отобьетесь!» Сварог метнулся в каюту и выскочил с Доран-Антегом. Капитан вооружился мушкетом, рулевой — громадным тесаком. Только покалеченный в дело не годился и бестолково тыкался от борта к борту. «Это обыкновенные люди», — шепнул Сварогу на ухо вдруг высунувшийся из капюшона Карах. Капитан покосился на него и разинул рот. «А ты скройся», — цыкнул Сварог на верного домового. «Капитан, да ведь там...» «Сплошь бабы, ваша милость», — поддакнул капитан. «Даже без доспехов форс держит стервы». «Действительно, у форштевней обеих галер теснились женщины, рослые красивые девахи в высоких сапогах, кожаных штанах и ярких рубашках. Золотые ожерелья, широкие запястья с самоцветами, но мечи самые настоящие, и лица исполнены нешуточной азартной решимости. Галеры настигали. Они вдруг разминулись и зашли с обоих бортов. Раздался звонкий, властный, девичий голос: «Спускайте парус!» Корабли шли нос в нос, галеры были повыше, и Сварог задрал голову, отыскал взглядом кричавшую черноволосую красавицу в сиреневой рубашке с особенно богатым ожерельем на шее. Несмотря на суровость ситуации, он невольно смерил ее оценивающим взглядом и пожалел, что их встреча случилась при столь уголовных обстоятельствах. Но пора было настроиться на серьезный лад. Спортивные девочки, ловкие, мечи держат умело, и их, скажем честно, многовато для бравого экипажа гордости Адари. И в военно-стратегическом плане, и во всех остальных смыслах. Вот случай, когда остается лишь пожалеть, что выбор столь богатый. «Я сказала, парус!» — совсем сердито крикнула черноволосая. «Девочки, шли бы вы домой!» — громко сказал Сварог, перекрикивая плеск весел. «Честное слово, мы спешим, у нас срочные дела. Что вы такие задиристые? Мамы хоть знают, куда вы пошли гулять?» Раздался взрыв смеха, веселого и явно издевательского. Амазонки звонко хохотали, уверенные в себе, для чего имелись все основания. Потом в воздухе засвистели широкие ножи, почти сразу же перерубивший трос и треугольный парус. Сминаясь, соскользнул на палубу, его концы свисали с обоих бортов, бороздя воду. Голая мачта, отчего-то показалась невероятно жалкой.